Юрий Дмитриевич Петухов. «Ангел возмездия». Фантастический роман, эпопея, в пяти томах «Звездная месть» 1990-1995, написанный в жанре патриотической фантастики, грандиозное эпическое полотно, полный текст 2500 страниц, общий тираж свыше 10 миллионов экземпляров. Событие разворачивается в 25-30 веках будущего. Вместе с апогеем развития цивилизации наступает апогей ее вырождения. Могущество земной цивилизации неизмеримо, степень ее духовной деградации еще выше. Сверхкрутой сюжет, нетрадиционные повороты событий, десятки измерений, сотни пространств, три вселенные, всепланетные и всепространственные войны. Герой романа – космодесантник, прошедший через все круги ада, после мучительных размышлений приходит к выводу – для спасения цивилизации необходимо свержение правящего на Земле режима. Он свергает его, захватывает власть во всей Звездной Федерации. А когда приходит победа, в нашу Вселенную вторгаются полчища из иных миров. Правители Земной Федерации готовили их вторжение. По необычности сюжета, фактически запретного для других авторов, накалу страстей, фантазии, философичности и психологизму, «Звездная месть» не имеет ничего равного в отечественной и мировой литературе. Роман-эпопея состоит из пяти самостоятельных романов: «Ангел возмездия», «Бунт вурдалаков», «Вурдалаки» – биохимеры, которыми земляне населили закрытые миры, «Погружение во мрак», «Вторжение из ада», «Ад – иная вселенная», «Меч Вседержителя». 1992. Пролог. Казнь. Периферия системы. Видимый спектр. 2235 год. Июль. Три огромных мутных глаза смотрели сверху на него. В этих глазах не было жизни, но в них не было и смерти. Это были холодные нечеловеческие глаза. Такие могли быть у насекомого, у ящера, глубоководной рыбины. Хотя нет, ни у одной земной твари, даже самой мерзкой и отвратительной, не могло быть таких безжизненных и страшных глаз. И все же в черных матово-поблескивающих зрачках с золотистыми ромбовидными прорезями, диафрагмами, угадывался разум. Непонятный, чуждый, но разум. Он еще ничего не понимал. Он смотрел вверх, смотрел словно околдованный, не мигая, не жмурясь. А память все отмечала, запечатлевала, закладывала в вечное хранилище подсознания, преобразуясь тем самым из обычной рассудочной памяти в нечто более глубокое и емкое, чему нет названия, но что несет запечатленное через поколение от отца к сыну, внуку, правнукам. Он поднял руку, махнул ею, пытаясь отогнать жуткое видение, открыл рот, раздумывая, надо ли кричать, звать на помощь или еще рано, не стоит, все и так обойдется. И не закричал. В этом мире все было ново для него, и потому он пока не умел пугаться по-настоящему до судорог и оцепенения, до крика и слез. Он даже вытянул губы, скривил рот в улыбке, рассчитывая, что огромное непонятное существо ответит тем же, что они улыбнутся друг другу, рассмеются, и все будет хорошо. Но трехглазый не улыбнулся. Кто знает, может быть, он вообще не умел улыбаться, а может, просто не хотел. Отец с матерью куда-то подевались. Он долго лежал молча, потом долго звал их. Потом появились эти три неожиданных глаза, и он не мог оторваться от них, не мог избавиться от изучающего леденящего взгляда. Он был очень доверчив, и он еще не знал, что в мире существует зло. Что-то холодное и колючее обхватило его тело, сжало, сдавило. Он почти сразу взлетел вверх. Теперь трехглазое лицо смотрело на него в упор. Он откинул голову назад, чтобы не видеть этих ужасных недобрых глаз. Но в затылок уперлись сразу два острия, надавили, не дали ему отвернуться. Почти одновременно мелькнула какая-то тень, и он почувствовал резкую боль над переносицей и у виска. Что-то липкое и теплое потекло сверху, Тело сдавило еще сильнее, но даже и тогда он не закричал. Их было трое на этой дикой и глухой окраине. Все осточертело им до невозможности, но деваться было некуда. В патрульную службу шли, как на каторгу. Смены ждали с первого же дня, проклиная все на свете, включая и саму систему. Еще бы не проклинать. Для патрулирования периферийных зон вполне достало бы автопатрульщиков. Так ведь нет, какие-то там инструкции требовали, чтобы кроме киборгов на станциях присутствовали и живые. Они ненавидели инструкции, но они им подчинялись. «А с этим гаденышем что делать?» – спросил первый. В вытянутой руке он держал маленькое голенькое существо, покрытое настолько нежненькой светленькой пленочкой кожицей, что казалось, надави чуть, и из-под нее брызнет жидкость жижа. «Ты его совал в анализатор?» – поинтересовался второй. «Да». «Ну так чего же, задаешь дурацкие вопросы?» Второй был сильно раздражен. «Да и как иначе, вместо спокойного пребывания на станции и ожидания смены?» Они вынуждены были возиться с этим примитивным корабликом, попавшим в незримые сети патрульных служб. Второй много раз посылал наверх бумаги, рапорты. Он считал, что если поставить в узловых точках на подходах к системе автоаннигиляторы, пускай даже с дублями на всякий случай, то вообще можно было бы обойтись без патрулирования. Зачем оно кому нужно? Надо сжечь всю эту мерзость на подступах, а не отвлекать от дела. Но все его бумаги оставались без ответа, видно, наверху сидели или безмозглые тупицы, или о другом второй боялся. И помыслить? Нет, он не хотел в это верить. Просто его рапорты не доходили до тех, кто может решать сам. Вот и все. «Что?» – показал анализатор. Первый потряс голышом в руке, брезгливо, держа тельце подальше от себя. Рот его скривился.